Много еще говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Парижский костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны, науки возвысятся, торговля подымется, и золотой век настанет в России. Посмотревши на него пристально, Чичиков подумал: с этим, кажется, чиниться нечего. И тут же объявил, что имеется надобность вот в каких душах с совершением таких-то крепостей и всех обрядов. «Сколько могу увидеть из слов ваших, — сказал полковник, немало не смутясь, — это просьба, не так ли?» «Так точно. В таком случае изложите ее письменно. Просьба пойдет в контору принятия рапортов и донесений. Контора, пометивши, припроводит ее ко мне. От меня поступит она в комитет сельских дел, оттоле, по сделывании выправок, к управляющему, управляющий совокупно с секретарем. Помилуйте! — вскрикнул Чичиков. — Ведь это затянется, бог знает. Да как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело. Души ведь некоторым образом мертвые. Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом мертвые. Но ведь как же мертвые? Ведь это же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались, как бы были живые. Хорошо. Вы так и напишите. Но нужно или требуется, желается, ищется, чтобы казалось, как бы живые. Без бумажного производства нельзя этого сделать. Пример — Англия и даже сам Наполеон. Я вам отрежу комиссионера, который вас проводит по всем местам. Он ударил в звонок, явился какой-то человек. Секретарь, позвать ко мне комиссионера. Предстал комиссионер, какой-то не то мужик, не то чиновник. Вот он вас проводит по нужнейшим местам. Чичиков решился из любопытства пойти с комиссионером смотреть все эти самонужнейшие места. Контора подачи рапортов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Правитель дел ее Хрулев был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил камердинер Березовский, но он тоже был куда-то откомандирован комиссией построения. Толкнулись они в департамент сельских дел, там переделка. Разбудили какого-то пьяного, но не добрались от него никакого толку. «У нас бестолковщина», — сказал, наконец, Чичикову комиссионер. «Барина за нас водят. Всем у нас распоряжается комиссия построения. Отрывает всех от дела, посылает куда угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения». Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. И в самом деле взглянул Чичиков. Все строится. Далее Чичиков не хотел и смотреть, но пришедший рассказал полковнику, что так и так, что у него каши и никакого толку нельзя добиться, и комиссии подачи рапортов и вовсе нет. Полковник вскипел благородным негодованием, крепко пожавши руку Чичикова в знак благодарности. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал 8 строжайших запросов. На каком основании комиссия построения самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками? Как мог допустить главноуправляющий, чтобы представитель, не сдавши своего поста, отправился на следствие? И как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует контора подачи рапортов и донесений? «Ну, кутерьма», — подумал Чичиков и хотел уже уехать. «Нет, я вас не отпущу. Теперь уже собственное мое честолюбие затронуто. Я докажу, что значит органическое, правильное устройство хозяйства».